МЧК. Коридор длинный, покрашенный нелепой розовой краской. Он шел по этому коридору, а за ним чекист с рукой на кобуре. «Стой! К стене!» Он повернулся и увидел написанные полустертые стишки. «Как хорошо в краю родном...» Чекист открыл дверь. «Арестованный доставлен!» «Заводи!» «Пошел в комнату!» В комнате было светло. Леонидов даже зажмурился на мгновение. Первый, кого он увидел, был чиновник сыскной полиции Николаев. «Александр Иванович!» — Леонидов протянул руку. «Гора с горой, так что ли?» «Душевно рад вас видеть, Олег Алексеевич, душевно рад». «А меня вы не узнаете?» Из-за стола поднялся красивый молодой человек. Черноволосый, с веселыми светлыми глазами. «Как же!» — Леонидов поклонился. «Начальник уголовной секции МЧК товарищ Мартынов. Здравствуйте!» «Приветствую короля сенсаций в нашем скромном учреждении!» Мартынов протянул руку. «Вот и встретились», — продолжал он. «Ваша статья в питерской «Красной газете» очень в прошлом году помогла нам. Своевременная статья, даже очень. К столу присаживайтесь». Леонидов сел. На столе были аккуратно разложены толстая пачка денег, наручные часы с решеткой, закрывающей стекло циферблата, серебряный портсигар, на крышке которого лошадиная голова и стек, записная книжка в потертом кожаном переплете, карандаш в серебряном футляре, удостоверение рабочей газеты, щеголеватый бумажник из крокодиловой кожи, зажигалка из ружейной гильзы, кастет. «Ваши вещи?» — спросил Мартынов. «Именно так. И деньги ваши?» «Естественно». «Сколько?» «Что-то 3 миллиона с мелочью. Точнее сказать не смогу. Очень клюковка и колбаса понравились». «Как же так? Денежки счет любят». «Это, милейший Федор Яковлевич, у купцов так. Они счет любят. А наш брат любит, тратить не считая». Николаев рассмеялся. «Истинная правда. Наслышан о ваших загулах в Эрмитаже и Метрополе. Все было. Нынче это как сон». «А теперь вы решили на подпольных мельницах счастье словить?» — поинтересовался Мартынов. «Дорогой Федор Яковлевич, меня взяли не за столом, а у буфетной стойки. Я там пытал счастье, а постановление об азартных играх не нарушал». «Что правда, то правда», — вмешался Николаев. «Я первый вошел, а он бутерброд доедал». «И зачем же вас на мельницу потянуло?» — не унимался Мартынов. «Когда-то я написал книгу «Петербургские хулиганы». Потом Александр Иванович помог мне книжку сделать о кабурщиках». «О ком?» — удивился Мартынов. «Это такие варшавские жиганы, которые стены хранилищ кабуром пробивали». «Вспомнил, спасибо. Так при чем здесь мельница?» «Не хочу написать о подпольных и горных домах. И, кстати, здесь мой портсигар. Хочу взять папиросу». «Да забирайте все. Только скажите, вы хозяина мельницы давно знаете?» «Сергей Петрович?» Леонидов закурил со вкусом. «Метельникова?» «Именно», — прищурился Мартынов. «Вижу второй раз. А только когда я писал о банде корейца, кажется мне, что я его дагеротип видел». «Профессиональную память не пропьешь даже клюковкой», — обрадовался Мартынов. «Кстати, Олег Алексеевич, зачем вам кастет? Помню, вы английским боксом увлекались». «Был чемпионом Петербурга», — вмешался Николаев. «В Москве в 16-м году в Сокольниках первенство России выиграл». «Вот для этого и ношу кастет, чтобы раз садануть и готов. А приходилось?» «Пока Бог миловал. Я хочу дать совет, если позволите». «Конечно». «Пусть Олег Алексеевич для сотрудников лекцию прочтет о старых делах. Он много знает». В это время вошел человек среднего роста. Мартынов и Николаев встали. «Я Манцев, начальник МЧК», — Леонидов сказал. «Насчет лекции надо поторговаться». «Что?» — удивился Манцев. «Я вам лекцию, а вы мне материал, которого ни у кого нет». «Ладно. Вы видели, какое безобразие происходит с трамваями?» «Сам вчера не доехал до места». «Вы думаете, это диверсия? Саботаж?» «Нет. На электроподстанции, обеспечивающей током трамвайные пути, группа жуликов требовала трамвайщиков мзду за электричество. Требовали спирт, табак». «Вы дадите мне этот материал?» «Конечно». Манцев достал из кармана пиджака сложенный вдвое лист бумаги. «Здесь фамилии и должности». «А я могу их увидеть прямо сейчас, чтобы успеть дать статью в номер?» «Да», —